Глава 10. Деревня жила своей обычной жизнью и уже не казалась мне мертвой или покинутой, как на первый взгляд. Людей было немного, но кое-где попадались. Почти у всех дома отгораживались от улицы кустами, деревьями, плетущимся по забору плющом и диким виноградом. Что там во дворах происходит, не очень-то и разглядишь. Со всеми, кто попадался нам по пути, Егор здоровался. А местные, если и хотели что спросить, то, увидев меня, замолкали. Некоторые тут же отворачивались и уходили прочь, но попадались и те, кто с любопытством провожал взглядом. «Куда мы идем?» Я, наконец, догадалась спросить. «У брата в деревне дом, ну, вернее, как у брата, родительский. Но отца давно нет в живых. Мать второй раз замуж вышла, 10 лет как. В городе живет, а здесь за домом смотрит брат». «Он постоянно в деревне?» «Нет. В городе тоже квартира есть. Брат часто за границу мотается. Ну, знаешь, как все тут. Туда завести, что подороже. Оттуда привезти, что подешевле. Неплохой заработок по итогу. А здесь пограничный переход рядом. Очень удобно». Я понимала, о чем он. Город у нас приграничный. Треть жителей так или иначе была вовлечена в эту деятельность. Мы вышли к перекрестку, миновали общий деревенский колодец. Я покосилась в его сторону, но вслух ничего говорить не стала. На следующей улице дома оказались поновее и побогаче, чем при въезде в деревню. Остановились возле больших металлических откатных ворот. За ними виднелся двухэтажный кирпичный дом. Не из дорогих новомодных коттеджей, но вполне добротный. Рядом с воротами калитка, через которую попали во двор. Я огляделась. Никаких клумб, цветов, песочниц. Лишь беседка, увитая виноградом, чуть в стороне и выложенная щербатой плиткой дорожка к крыльцу. «Брат женат?» – спросила я у Егора. «Нет, и не был никогда. Кстати, что-то я его машину не вижу. Куда он мог поехать? Странно». Во дворе возле дома на усыпанной гравием площадке стоял черный внедорожник. Наверное, именно на нем Егор поцарапал мне бампер. Хотя я плохо помню подробности того дня, может, и другой. Но рядом в любом случае было место еще как минимум для двух машин. «Поехал? Ты же сказал, он приболел», – переспросила я. «Кстати, чем? У вас тут, как я слышала, вспышка пневмонии неустановленной формы. У брата какие симптомы?» «Вспышка пневмонии?» – удивленно посмотрел на меня Егор. «Нет, у Кубы вообще не это. Скорее, тяжелой формы депрессии». «Как его зовут?» – переспросила я с улыбкой. Мне показалось, я не расслышала. Очень уж непривычно прозвучало имя. Поднялись на крыльцо, и Егор громко бренчал связкой ключей, ища нужный. «Брата? Брата зовут Якуб, но все с детства называют его Кубой». За дверью оказалась небольшая прихожая. На полу валялись мужские ботинки и резиновые сапоги. На открытых вешалках висела верхняя одежда. Справа от двери сложен какой-то хлам. Егор предупредил меня, что в доме холодно, чтобы я не разувалась. Открыв следующую дверь, мы оказались в большой комнате, которая представляла собой объединенные вместе прихожую, гостиную и кухню. Высокие потолки подбиты деревянными балками, что придавало помещению особый деревенский шарм. Я огляделась. Относительно чисто, но нехватка женских рук заметна. Все вещи только по делу, те, которыми пользуются каждый день. Никаких вазочек, статуэток, салфеток, подушечек. Ничего такого, что так любят добавлять в интерьер женщины для создания уюта. На полу лежал пестрый, местами потертый ковер. Я в уличной обуви постаралась на него не ступать и прошла на кухню вслед за Егором вдоль стены по дощатому полу. Кухня отделена от гостиной большой печкой, облицованной рыжей плиткой. На стене над обеденным столом висели старые черно-белые фотографии. Хотелось подойти и рассмотреть поближе, но я постеснялась. Стол и стулья выглядели добротными, но потертыми, что свидетельствовало об их многолетнем использовании. Однако, несмотря на относительный уют и комфорт, в доме витал дух печали и одиночества. Сложно было сказать, что конкретно его навевало, но в этом месте мне быстро стало не по себе. Я подошла к столу и обернулась. Егор стоял совсем рядом. Пока я рассматривала дом, он рассматривал меня. А сейчас, когда наши взгляды встретились, подошел еще ближе. Взял мои ладони в свои, ощутив, насколько они холодные, поднес к губам и попытался согреть горячим дыханием. Я почувствовала, как сильно забилось сердце. В его жесте было столько заботы и нежности. Я смотрела и не могла отвести глаз от лица, на котором явно читалось смущение, нерешительность и что-то еще. Это было приятно. Не хотелось забирать руки или отстраняться и опускать глаза. Но в то же время в груди бушевали противоречивые чувства. Меня тянуло к этому мужчине. Мне нравилась его улыбка, чуть хриплый голос, взгляд с нежностью, внутреннее спокойствие и уверенность в себе. Но одновременно он меня пугал. И я не могла понять, чем. Эту тревогу я ощущала мурашками по коже и холодком по спине, которые прокатывались сверху вниз каждый раз, когда он оказывался слишком близко, вот как сейчас. Кроме того, было сложно переступить через себя и открыться, довериться малознакомому человеку. Со дня, когда узнала об измене мужа, я пыталась нарастить на душе, если и не броню, то хотя бы тонкую шкурку. И у меня только-только начало получаться. Было страшно вновь стать уязвимой. Второго удара я могу и не выдержать. Нужна передышка. Требуется время, чтобы залечить душевные раны или хотя бы зарубцевать. Так я стояла, смотря на Егора, чувствуя смущение и страх, но в то же время желая, чтобы он сделал следующий шаг. Я хотела, чтобы он целовал не пальцы, а губы. Вероятно, все мои мысли отражались на лице, и я даже и не думала их скрывать. Егор, как в открытой книге, читал в моих глазах все страхи и сомнения. Он вдруг слегка лишь уголками губ улыбнулся, отпустил мои ладони и обнял, утыкая носом к себе в плечо, будто отгораживая сильными руками от всего мира, показывая этим жестом, что мне нечего бояться, что он рядом и защитит. Я замерла на мгновение, вдохнула его запах. От куртки пахло лесом и мокрой шерстью. А через секунду Егор отпустил меня и спросил совершенно будничным тоном. «У тебя разъем в телефоне какой? Надо поискать у Кубы зарядку». Я показала пальцем на розетку возле телевизора, в которой торчал черный зарядный кубик со свисающим к полу хвостиком шнура. Его я заметила сразу, как вошла, даже раньше, чем нежность в глазах у Егора.